они переживали драматический момент колебаний, неизбежный во всякой революции. Риторика присутствовала, решимости я не наблюдал. У меня сложилось впечатление, что они уже попали в поток событий и неслись по течению. А жаль, крайне досадно. Я старик, но жизнь — цепкая и вязкая субстанция, она еще шевелится во мне, я еще не потерял надежду встретить нового героя, который воплотит мою фантазию. Жаль, но этого сегодня не случилось. Я успел сделать вывод, что никакого лидера в России нет. Кандидатов на пустое место много, но ни один не годится. «Кто-то появится», — сказал я себе. «Они ему расчистят место». Тот, кого они принимали за тирана и называли то новоявленным генералиссимусом, то новым фюрером, на самом деле играл роль Гинденбурга, президента, уходящего в тень перед атакой революции. Вот беда. Не доведется мне встретить нового Адольфа, а я бы знал, что ему сказать сегодня. А этим заговорщикам, этому июльскому парламенту второго созыва, что им мог сказать старый воин? «Ах, господа», — думал я, — «вы попросили меня совсем не о том, что вам надо. Вам бы узнать, как обычно обходятся вожди с такими, как вы, энтузиастами». Я хорошо видел, в чем их ошибка. Заговорщики считали, что смутное время было 20 лет назад. Тогда сокрушили советскую власть, теперь остались мелкие технические детали. Так думали они. Добавим немного либерализма в котел событий и обновим страну без особенных потрясений. Усталому народу решили внушить, что все беды капитализма происходят из-за одного полковника. Программу восстания придумают как-нибудь позже. Теперь-то и пришло время смуты. Вы гоните с трона опричника Годунова, господа, а Лжедмитрий у вас припасен. Ах, и Дмитрия подходящего нет. Вот когда трон опустеет, этот трон займет любой. Ну так спешите, родите из толпы рантье стоящего вожака. Нет. Они не могли, они боялись. Странно, но я не чувствовал энтузиазма. Старость убила во мне интерес к авантюрам. Дайте мне нового Адольфа, и я попытаюсь снова, но природа немилосердна. Я удивлялся русским демократам. Если хотите взять власть и управлять, для чего лукавить, к чему полумеры? Западу пришлось выстраивать колониальную политику, это лишь естественно. Последствия нерешительности в колониальной доктрине мы, в частности, наблюдаем за моим окном. Запад не мог решить угнетать и выжимать деньги из Африки или образовывать дикарей. Эти колебания нам дорого стоили. А для России... Ее собственный невежественный народ всегда был внутренней колонией, вечным двигателем российского прогресса. Кончится лес, кончится нефть. Но пока есть народ, Россия может двигаться вперед. Вы хотите прогресса, а цену ему знать не желаете. Требую сверхчеловеческой бесчеловечности. Так, кажется, говорил Гиммлер своим солдатам. Многое из намеченного Гитлером воплотили в жизнь его прямые противники. Отчего же не признать достижения? Пафос Адольфа мир осудил. Риторику его противников мир принял как благо. И посмотрите, цивилизация усвоила уроки Гитлера, но стесняется сама себя. Гитлер раздробил Чехословакию. Именно это и повторил сегодня либеральный мир, просто и четко. Вооружить Украину против России – вот блистательный план фюрера. Так не прячьтесь же за жалкое фразерство, смелее. Так и Спаситель говорил, если не путаю, «То, что делаешь, делай скорее». Гитлер вооружил албанцев, создав косовский легион СС, который проявил себя исключительно в расстрелах сербского населения. Но именно это и произошло сегодня, по мановению демократической руки. Так зачем эти бессмысленные конгрессы либералов, прячущие факты под ворохом петиций? Гитлер объявил нордическую расу господствующей. Сегодня мы наблюдаем, как стараниями англосаксов это господство стало реальностью. Так будьте достойны своей миссии, господа. Смешно. Когда я рассказываю о цене, заплаченной за господство, меня подозревают в том, что я осуждаю новую империю. Но я не осуждаю, напротив, подлинные творцы истории не должны юлить. Я рассказываю о фактах, чтобы дать урок исторического мужества. Имейте смелость нести факел истории, господа. Помните, что на смену великим империям приходят карикатурные. Не забывайте внимательно смотреть в зеркало, когда примеряете лавровый венец. Вы клянетесь именем демократии. Будьте достойны своих предшественников, которые шли по снежным полям и взбирались на крутые вершины. Если вы стали наследниками великой истории, будьте достойны памяти того человека, которого действительно привел к власти сам народ. Будьте достойны мирового беспокойного духа, который он воплощал и который достался вам по наследству. Сегодня старик подводит итоги. Мне нет нужды лицемерить. Я спрашиваю, отчего решили обвинить в бедах века одного человека? Раньше мне казалось, так делают, чтобы удобнее спрятать преступления остальных. Именно так поступают хитрые следователи, когда заставляют убийцу взять на себя помимо одного убийства еще десяток, чтобы сразу закрыть десяток дел. В наше время, когда за взятку можно решить любой политический вопрос, влиятельные люди теми же методами решили исторические вопросы. Теперь я вижу, что ошибался. Проблема в ином. Современные правители не готовы к великой миссии. Им, либеральным воришкам, еще предстоит дорасти до размеров мундира, который они на себя надели. Они взяли из шкафа истории наш старый мундир с орденами. Но мундир велик, хилые тельца современной демократии теряется в его складках. Я пишу для того, чтобы помочь им найти себя. Будьте достойны своего предназначения, господа. Меня спросят, а как можешь ты, англосакс, знать, что чувствовали немцы в те годы, какое у тебя основание судить? Я, Эрнст Ханфштангль, наполовину англичанин и наполовину немец, родился в Ганновере, прожил часть жизни в Нью-Йорке и вернулся обратно в Европу как раз в те годы, когда ее судьба вошла в свою драматичную фазу. Кем я себя ощущаю, немцем или англичанином? Образование получал в Гарварде, докторат готовил в Оксфорде, стажировался в Виттенберге, искусство изучал по всей Европе. Кто же я? Скажу так. Я принадлежу к нордической расе, о которой пылко и порой пристрастно, говорил Адольф Гитлер. Когда партийные фанатики упрекали меня в родстве с врагом, я отвечал им: «Разве Англия не связана с Германией теснейшим образом? Да, я родился в Ганновере, но и династия английских королей до того, как именоваться Виндзорской, носила имя Ганноверской. Происхождение давало мне право на особый взгляд на ситуацию. Я мог видеть все стороны конфликта и часто видел яснее, чем другие. Я хотел бы ответить на вопрос о происхождении так. Я чувствую себя гражданином Великой Европы». Сегодня такой ответ прозвучит смешно. Великой Европы больше не существует, но возможность ее остается. Я человек Запада и воспринимаю Запад как единый организм, сложный, но цельный. В периоды кризиса ради спасения всего организма приходится жертвовать одной из его частей, но все они равнодороги. Мне, носителю западной цивилизации, par excellence, ни одна культура не чужда. Я не противопоставляю романский дух тевтонскому. Я принимаю их все. Когда впервые услышал Гитлера, я подумал: вот человек, который вернет Западу славу, спасет от беды раздробленности, подарит мощь, достойную наследников великого Карла. Я решил отдать ему свои силы и свой опыт, в уверенности, что лучшего применения им я не найду. В тот вечер я слушал пылкую речь Адольфа и против воли улыбался. Улыбался, потому что буквально за день до памятного собрания Гитлер высказывал совершенно противоположные аргументы и с не меньшей страстью. Это свойственно великим политикам. В зависимости от ситуации они могут рассмотреть вопрос с двух абсолютно полярных точек зрения. Я опишу эту сцену подробно, чтобы точнее очертить характер Гитлера, а также потому, что это был типичный для тех лет разговор. Я привел Гитлера в семейство Витраков, зажиточных буржуа, приехавших в Баварию с Востока, из Пруссии. Фамилия ничем не примечательная, отец семейства держал магазин антикварной мебели, однако Витраки находились в родстве с героем войны фон Мольтке. Это родство становилось теснее день ото дня, а дистанция от Мюнхена до Берлина делала невозможным что-либо проверить. Во всяком случае, договорились считать семью Витраков побочной ветвью фон Мольтке, и спекулянт красным деревом вошел в число значительных людей города, посещал оперу и давал обеды. Составляя программу встреч, я отметил это семейство. «Для чего видеться с ними, Ханфштангль?» — спросил Гитлер. «Традиция», — ответил я. Семья фон Мольтке служила Германии много веков. Каждому вождю Германии достался свой личный фон Мольтке. «Если бы встретить великого фон Мольтке, сподвижника Бисмарка. Его сын — полнейшее ничтожество. Именно из-за него мы проиграли войну. А сегодня молодой фон Мольтке и все Хельмуты... Что может новоявленный фон Мольтке? Какая деградация!» «От вас, Адольф, зависит судьба семейства», — сказал я. «В вашей власти сделать так, чтобы последний в роду не торговал сосисками». Гитлер посмотрел на меня. Вспыхнули и погасли его голубые глаза. В те дни я взял на себя труд представить Гитлера обществу, расширить круг его знакомств. Я водил затворников в пивные погребки, описанные немецкими романтиками, сидел с ним в компании вольнолюбивых буршей, приглашал его в гостиные благородных семейств. Словом, я вел себя совсем как тот персонаж известной немецкой пьесы, что взялся показать жизнь кабинетному ученому. Лишь в одном я не преуспел. Не смог найти Адольфу подругу. Гитлер остался одинок. В остальном он оказался благодарным туристом, умел получить пользу от любого знакомства.